Глава 9. Последние 200 шагов мы шли в жарком, как в русской бане, воздухе. Пар уже не поднимается из горячего песка, а бьет тугими струями. Мы чувствовали себя рыбами, заживо сваренными в горячей воде. Как сквозь толстый слой ваты доносился требовательный голос Эбергарда. И я тащил мула Катфаэля, а сам монах все оглядывался и беспокоился, не отстал ли Брайан с леди Ингрид. Пар внезапно истончился, растаял в накаленном воздухе, и прямо перед нашими глазами темный от влаги песок мгновенно превратился в сухой, тут же начал стремительно разогреваться под знойным солнцем. И, как мне показалось, жар пошел не только от солнца. Далеко-далеко в глубине, как будто бы нечто бессмертное дрогнуло, шевельнулось, медленно начало пробиваться к поверхности. «Быстрее!» — заорал я в панике. «Быстрее! Оно сейчас вылезет!» Катфаэль охнул. Я увидел по его изменившемуся лицу, что да, он тоже ощутил. А с его чувствительностью ему гораздо хуже. Это я толстокож, и то чувствую несокрушимую мощь этого существа, мощью равного древнему богу. И, судя по толчкам, это существо там не одно. «Да быстрее же!» Земля ощутимо дрогнула. Я как воочию увидел глубоко в недрах этого кратера исполинских огненных существ, плотных, как материя нейтронных звезд. Поднимаются вверх. Плотная земля для них, что для нас, вода. Вот только стенки кратера почему-то не дают пойти вширь. Остается путь только наверх. Земля заходила ходуном. Испуганные кони понесли. Последними спешили Брайан и Ингрид. Она вскрикнула. В воздухе блеснуло. Посыпался мелкий град размером с пшеничное зерно. Он истаивал, едва касаясь песка. По голове и плечам застучали крупные горошины. А когда посыпались льдинки размером с лесной орех, я сам заорал и пустил зайчика вскачь, волоча Катфаэлева мула за узду, как большую мокрую тряпку. Рыцари, мокрые, как будто вылезли из озера, останавливались и разворачивались на границе кратера, где под ногами надежная твердь скального грунта. А там, где только что шли, вскипает песок под ударами мириад градин размером с куриное яйцо. Потом с булыжники, которыми мостят улицы. Затем также часто валятся уже огромные куски льда размером с холодильник. Наконец рушатся настоящие скалы, айсберги. Земля стонет. Лед вколачивается все глубже. Огненные звери в страшной злобе и разочаровании жутко ревут, но отступают, уходят в глубины. А ледяная вода вновь пропитывает песок и просачивается целыми водопадами. Катфаэль с Брайаном и леди Ингрид, едва дыша, остановились на самом краю твердого грунта. Леди Ингрид в изнеможении села на землю, а в трех шагах с грохотом, свистом и ревом рушатся настоящие льдины, айсберги. Земля вздрагивает, стонет. Громадные глыбы крушат те обломки, что уже покрыли каньон слоем в десяток метров толщиной. И наступила тишина. Лишь минуту спустя я понял, что глыбы льда трещат, раскалывают под собой те, что поменьше. Но небо снова ясное и чистое, как вареное яичко со снятой скорлупой. С края небосвода показалась беззаботная и кудрявая, словно овечка, легкое облачко, а за ним потащилось целое стадо. Самая большая глыба льда засела в моих внутренностях. Я замирал от попытки представить огненные создания в жерле этого давно погасшего вулкана. Катфаэль упал на колени и со слезами благодарности возблагодарил Господа за спасение, ибо не за себя бдим, отщимся яко можно больше принести пользы жителям христианского мира. «Кто это делает?» — прошептал я. Катфаэль перестал бить поклоны, поднялся, отряхнул одежду. Лицо бледное, в светло-голубых глазах прежняя твердость истинного сына церкви. «Неисповедимы пути Господа». Граф Эбергард увидел, как я поморщился. «Никто», — сказал он коротко, — «никто не делает». «Как это?» «Тысячи и тысячи лет тому», — пояснил он ровным голосом, в то время как глаза придирчиво контролировали рыцарей. Те снимали изрезанные льдом куски кожи с конских ног. То ли великий маг, то ли сам Господь Бог велел низвергаться с неба ледяным глыбом, ибо известно, что огонь можно гасить только водой, а жар унимают льдом. И с тех пор так вот всегда. Только мудрецы заметили, что по старым книгам лед низвергался с небес ровно в полдень, а теперь вот на полчаса позже. «Что нас и спасло», — буркнул я, подумав, предположил. Надо было сверять часы по гравитационному поясу, а не по фазам планет. Но это я так умничаю. У нас в жидомасонии чему только не учат. Но преследователи смогут точно так же. Не отвечаю, он всматривался в небо. Лицо просияло. «Неужели тучка? Это наше спасение». Я задрал голову, всмотрелся, покачал головой. «Эта ерунда остановит погоню?» «Может остановить», — огрызнулся граф почти враждебно. «Это нам нужно во что бы то ни стало пройти эти земли. А их кто гонит? Могут дождаться, чтобы солнце жгло, как и нам. Вряд ли у них кони намного лучше». Граф Мемель тоже посмотрел на небо. «Ну, даже если тучка и не заставит их задержаться, все равно мы успели вовремя. Лед все-таки пролежит почти сутки, а когда заполняет кратер так, что с краями, никто не сунется. Это сразу же утонуть в этом крошеве, что еще и раздавит тут же. Так что сутки у нас точно есть». Граф Эбергард сказал непреклонно. «Нам еще нужно пройти два города и одно графство. Тогда мы точно будем знать, что его светлости сэру Легольсу ничто не грозит». Сэр Смит посмотрел на облака, двигаются быстро, покачал головой. «Как будто кто-то нам ворожит. Сэр Ричард, вы уверены, что ни один из могучих волшебников вам не помогает?» Я развел руками. «Я знаю таких, кто в состоянии гонять по двору гусей, но чтобы тучи...» Он посмотрел на тучи, покачал головой. «Нет, а жаль. Неужто нам просто везет?» Граф Эбергард взглянул зло. «Причем здесь везение, когда есть планирование?» Вставил ногу в стремя. «Всем в седло!» Воздух горячий, как в кузнице. Горячие струйки бегут между лопаток, пот стекает со лба. И, запутавшись в плотине бровей, исходит паром, оставляя невыносимый зуд. Кони хрипели, пошатывались. Небо уже не голубое, а раскаленно-белое. Жар падает на плечи. Еще злее поджаривает снизу. Я уже думал, кошмар никогда не кончится. Однако трое во главе с Диланом указывали на вырастающие впереди темные скалы. Добрались на последнем издыхании. В глаза целебно плеснуло зеленым. Катфаэль громко возблагодарил Господа за этот оазис в злой пустыне. Эбергард не удержался. Заметил язвительно, что дальше вообще леса, если верить карте. Так что Господь расщедрился не только на оазис, а Мемель измученно указал вдаль. «Вон там ручей, привал на ночь. Осмотреть коней, костер оградить камнями. Отдых до утра». Я взглянул на небо. Солнце едва перешло на западную часть, до заката еще несколько часов. Но Мемель прав, коней надо поберечь. Сэр Смит выложил на скатерть ломоть мяса размером с баранью голову и кучу куриных яиц. Хитроумный Дилан ухитрился все это поджарить на широком плоском камне. Все успели проголодаться и с жадностью смотрят на шипящее мясо. Одуряющий запах сводил с ума и заставлял подпрыгивать голодные желудки. В довершение всего Дилан вытащил мешочек и посыпал сухими травами. Они сразу же дали острый, зовущий запах и разбил все яйца, залив мясо. Яичница шипела и брызгала крохотными фонтанчиками, но мы жадно расхватали еще обжигающую, ели и облизывали пальцы. По кругу пошел бурдюк с вином. Я сделал ритуальный глоток, передал дальше и поднялся. «Отдыхайте». Эбергард взглянул настороженно. «А вы, сэр Легольс?» «Все измучены», — объяснил я. «Сейчас не отобьются и от воробья. Не мешает взглянуть, что вокруг». «Где могут водиться?» — предупредил он. «А вы, кстати, двужильный?» «Конь двужильный», — ответил я честно. «Я же не покидал седла, а вы все одолели пешком. Коня ноги сберегли, а сапоги в лохмотьях». Он явно собирался возразить, а то и отправить со мной охрану, однако я свистнул псу и послал зайчика в галоп, так что ветер заревел в ушах, стоянка стремительно отдалилась. Лишь тогда я шепнул зайчику насчет помедленнее. Серая полоса под копытами превратилась в быстро убегающую землю. Я всматривался во все глаза, вслушивался во всю мочь. В отряде с постоянными разговорами, вопросами и просто болтовней ни на чем не удается сосредоточиться и постараться услышать больше, чем слышим обычно, видеть больше, чем дано для обыденной жизни. Ведь фокусируя на чем-то взгляд и рассматривая в мельчайших подробностях какого-нибудь жучка на дереве за 100 шагов, я становлюсь уязвимым для любого, кто подойдет сзади, сбоку или даже спереди. Когда я вслушиваюсь в нечто очень тихое, я перестаю слышать другие звуки. Это естественно. Вон как по-разному прислушиваются кони. У них уши сразу на макушке, и коровы, что поворачивают голову к источнику звука и растопыривают по сторонам лопухи. Дело в том, что коровам не интересно, что происходит вдали. Их мир возле хлева. Потому их интересуют оттенки близких звуков, потому уши в растопырку. А вот кони привыкли к простору. Им нужны не столько тонкости звука, а его источник, направление и расстояние. Словом, я могу и по лошажье, и по коровье, но с этим, как с порцией крови в теле человека, что не может обслуживать два мозга одновременно. В тишине копыта стучат звонко. Дорога каменистая. Справа и слева высятся старые горы, а пугающий хребет Поднебесный приближается с каждым днем. Я попытался посмотреть на него телескопически, но безрезультатно. Все равно, что смотреть на звезды в телескоп. Чем телескоп мощнее, тем звезды выглядят мельче. Зато в горах, мимо которых идет шагом конь, жуткие дыры с правильными краями — остатки дорог. Не одну сотню лет добывали руду, вывозили, а то и плавили здесь же, если вон те развалины остатки древних плавилин. То ли выбрали всю, то ли войны и разорение края заставили прервать промысел. Пока конь шел мимо, высоко задирая морду от расшалившегося пса, я не отрывал настороженного взгляда от черных дыр, а ладонь подрагивает в готовности на рукояти молота. Чудится или в самом деле из недр горы веет холодным, нерассуждающим злом? Что за звери нашли приют под каменными сводами? Гора ушла в сторону, открывая грозное закатное небо с забрызганным кровью небосклоном. В глаза блеснуло. В небе странная сверкающая щель, словно щель в небосводе, заварили узким швом, и теперь он горит нестерпимым блеском под закатным солнцем. В следующий миг я сообразил, что вижу храм, уцелевший от седьмой эпохи. Его изображение показывал маг Рихтер из Амальфи. Как исполинская стальная спица, вырастает он из сплошной каменной плиты и, пронизывая облака, уходит к небесам. Немыслимо выстроить такое, чтобы не упало под собственной тяжестью, но каким-то образом простояло тысячи лет. К тому же говорят, что в седьмой эпохе уже не оставалось могучих колдунов, самые могучие были в первых. Но как, не понимаю, как все это создано? Что за кирпич, что крепче металла? Или это не кирпич? Сердце колотится так сильно, что горящие щеки могут поджечь воздух. Я не отрывал от храма зачарованных глаз и не сразу услышал, что конь начинает недовольно фыркать, а пес обеспокоенно скачет из стороны в сторону. В лицо пахнуло горячим сухим воздухом. Впереди в сотне шагов ровная каменистая поверхность обрывается, словно отрезанная тупым ножом. Дальше — пугающая пустота с дрожащим воздухом, а противоположный берег ущелья не ближе, чем в полумиле. Я напряг зрение. В слоеном пироге светлые и красные полосы отложений. Разлом наверняка идет через все эпохи, начиная с нашей кайнозойской и заканчивая в магме. Недаром же воздух накален. Еще на той стороне беспорядочное нагромождение камней и скал. Словно здесь все ссыпалось. А на ту сторону исполинский лемех звездного плуга вывернул часть грунта. Пес попрыгал на краю, рассерженно гавкнул с обрыва вниз. Я подавил импульс слезть и посмотреть, что там, далеко ли дно, свистнул. Пес удивленно оглянулся. «В другой раз», — объяснил я, — «еще успеешь заглянуть. Не отставай». Я не успел повернуть коня. Движение на той стороне привлекло внимание. Я торопливо сощурился, сузил поле зрения и, как в окуляре подзорной трубы, рассмотрел скалу из желтого камня. Отчетливо виден темный грот. Там появилась женщина, одета чуть ли не в гимнастическое трико. Остановилась, раскинув руки, застыла. И сразу же с двух сторон на ее ладони опустились крупные летучие мыши. Я прищурился сильнее. Показалось, что не летучие мыши вовсе, а крохотные драконы. Появилось еще трое летунов. Один снизился и сел на плечо. Тут же принялся дергать ее за ухо, а двое описывают круги над гротом. Вздохнув, я подавил импульс подать коня назад для разбега. Не стоит так уж наглеть, я хоть посильнее и вооружен получше любого из нашей команды. Думаю, что лучше, но остальные здесь как рыба в воде. А я даже не знаю, какого дерева бояться и какие травы нужно обходить десятой дорогой. «Мы свое еще возьмем», — сказал я доверительно коню и псу. «Мы все немножко чужие здесь, верно?» Зайчик чуть повернул голову. Я перехватил взгляд, в котором, готов поклясться, уловил сочувствие. Пес подбежал и, встав передними лапами на конский бок, лизнул мне руку. «Мы побываем на той стороне», — пообещал я. «Не сейчас, но побываем. И увидим, где изюминка зарыта. А сейчас возвращаемся. По крайней мере, здесь дорога еще свободна». Конский круп подо мной словно бы нагрелся сильнее. Затем в лицо ударил ветер. Я ухватился крепче, похлопал зайчика по шее, призывая сбавить скорость, а то сердце остановится. Он тут же сбавил, да так резко, что я ткнулся лицом в конскую гриву. «Ну ты и свинья», — сказал я обвиняюще. «С такими шуточками я могу вылететь через лобовое стекло. Еще раз так сделаешь, заведу привязные ремни». «И подушку безопасности». Далеко позади показался стремительно приближающийся черный ком. Пес догнал. Рассерженно ухватил торжествующего зайчика за ногу с такой злостью, что тот виновато ржанул, подпрыгнул, извиняясь, что оставил его так далеко позади. Дальше поехали шагом. Я внимательно всматривался вперед и в стороны, стараясь уловить шорох, запахи или хоть что-то, что выдаст затаившихся людей. Все еще поражает это несоответствие. Древние старые горы буквально седые, дряхлые, рассыпающиеся и молодые, с острыми гранями, только что рожденные, еще почти не остывшие, возникшие в глубинах земли и поднявшиеся на поверхность, проломив непрочную земную кору. Еще дважды или трижды на обратном пути попадались нагромождения камней. Сперва я их вовсе не заметил, а вот следующие упорядоченные в приземистое здание часовни. Как я понял, здесь церкви и часовни не просто места, чтобы помолиться, но и форпосты церкви против сил юга. Так что часовен намного больше, чем даже в Риме. Часовня слепо смотрит выбитыми окнами, и так, невзрачная из-за серого камня, она стала зеленой от множества трав, вцепившихся в щели, а на куполе ухитрилось вырасти даже крохотное жалкое деревцо. Тяжелые глыбы сдвинулись, вздыбились, приподнятые растущими корнями. Деревцо выказывает немалую силу и цепкость, что вообще-то свойственно жизни. Я оглядел испачканный аналой побитые стены. Справа статуя святого, могучая и величественная. Старик с высоким челом. Таким у нас принято изображать Бога. Хотя умному известно, что Бога изображать нельзя. Он не имеет образа. Так что это кто-то из святых. Святые были людьми, как и Христос. Их можно рисовать, высекать в камне, чеканить на металле. Металл удивительно крепок. Как ни колотили по статуе, уцелело даже лицо, хотя вон следы боевых топоров и молотов. Разочарованные разбойники, или кто бы ни был, разрисовали лицо мудреца синей краской. Но этим запятнали разве что себя, ставши похожими на шкодливых школьников, что в учебниках анатомии подрисовывают женским и мужским фигурам недостающие детали. Я огляделся, поднял с пола тряпку и попробовал вытереть лицо статуи. К моему удивлению, краска стерлась легко, одним движением. Лицо статуи заблестело, словно только что из мастерской. Шрамы и вмятины на металле сгладились. Поверхность засияла. Встревоженный, не люблю необъяснимого, я поспешно отбросил тряпку, попятился и торопливо выбрался наружу. Все-таки привычнее, когда создают долго и трудно, а портят в одно мгновение. Но чтобы наоборот... Снаружи треск и хруст, будто работает небольшая камнедробилка. Зайчик с аппетитом грызет придорожный камень. Хоть его и создали, как сказал Класторг, а не просто вот так взял и родился, но все-таки живое, жрет с удовольствием. Я уже заметил, что гранит любит больше, чем песчаник, а железо просто обожает. КПД у него 100%, еще не видел, что ронял каштаны. «Зайчик», — подозвал я, — «а где пес? Бобик! Бобик!» В лесу затрещало. Показался пес. Громадный и веселый. Вид вечного щенка. Пронесся через кустарник, как танк с крыльями. Я поспешно прислонился к стене. Пес прыгнул на грудь, и как я не пытался увернуться, ухитрился лизнуть в лицо. «Возвращаемся», — объяснил я. «Не отставай. Кто знает, вдруг след потеряешь». Пес склонил голову. Рожа очень выразительная. Оттенков больше, чем у шоумена центрального телевидения. Посмотрел с укором. Я вскочил в седло. Зайчик пошел ровным галопом. При всем географическом идиотизме, когда не знаю, с какой стороны у меня восток, с какой запад, а про юг и север вообще молчу, я запомнил раздвоенную гору, у подножия которой расположился мой лагерь. А зайчик и пес и без моей подсказки понеслись наперегонки. Из-под копыт выскакивают мелкие звери и выпархивают птицы. Иной раз уже после того, как мы промчимся. Пес, что несся впереди, вдруг замедлил бег, повернул голову, оглянулся. Там далеко небольшая тропка, то ли звериная, то ли протоптанная троллями. Спинами к широченному коричневому дереву, ствол в три обхвата, стоят двое. Полуобнаженная рослая женщина и некто в монашеском одеянии с мешком у ног и длинным посохом в руке. Лицо рассмотреть не могу, зловещая синеватая маска с торчащими, как у рыси, ушами закрывает от лба до подбородка. Я опустил коня в их сторону, издали вскинул руку в приветствие и в знак мирных намерений. Они не сдвинулись с места, но... Признаков враждебности нет, уже хорошо. Я велел псу держаться рядом, приблизился медленно, рассматривая обоих с интересом. Женщина ответила прямым, откровенным взглядом, одновременно призывным и полным достоинств. Мускулистая, поджарая, с небольшой, но выпуклой грудью в достаточно открытом бюстгальтере, голый живот, откровенно узкие трусики — Правда, с кожаным ремешком, на котором длинный узкий нож, длинные стройные ноги в искусно выделанных сапогах из оленьей кожи. Одной рукой она держит на плече плашмя длинный меч с узким и очень тонким лезвием. Монах — пародия на мужчину. Малорослый, сгорбленный. Халат скрывает фигуру, но сразу понятно — гажи не бывает. Обвешан сумками, амулетами, талисманами. Впрочем, я не могу и предположить, чтобы у такой эффектной и явно властной женщины в спутниках может быть сильный мужчина. Я сказал с предельной доброжелательностью. По этой дороге вскоре проедет отряд в десяток человек. С ним монах. Настоящий, если вы понимаете, о чем я говорю. Женщина кивнула, не отрывая от меня взгляда. «Им лучше не встречаться с нами». «Отряд целиком из рыцарей», — добавил я. Она снова кивнула. «Рыцари — это не помеха. Не обижайтесь, благородный воин, но я не очень высокого мнения об их выучке». Я развел руками. «Это еще не все. За этим отрядом погоня. Если не сегодня ночью, то завтра здесь проскачут очень злые и раздраженные люди. Думаю, вам с ними тоже лучше не встречаться. Кстати, с ними будут 2-3 монаха». Она чуть улыбнулась. «Еще монахи?» «На этот раз темные», — уточнил я. Она кивнула. «Эти как раз менее опасны, если вы понимаете, о чем я говорю». На ее безукоризненном лице легкая улыбка превосходства. Даже мои слова, в которых заподозрила колкость, ухитрилась вернуть в той же пропорции. Глаза смотрят пытливо. «Понял ли я смысл?» «Понял», — ответил я взглядом. «Темные монахи при всей своей мощи всего лишь могучие колдуны или маги. Против них существует множество амулетов и талисманов. А вот против могущества веры в единого ничего не создано, да и не может быть создано. На уровне язычества», — добавил я про себя. «Спасибо за предупреждение», — добавила она любезно. «Мы подумаем, как поступить. Возможно, в самом деле уйдем с их дороги». «А что?» — спросил я, не веря своим ушам. «Вы в состоянии сразиться с полусотней вооруженных мужчин?» Она повела блестящими плечами, тугая грудь приглашающе колыхнулась, а мои ладони инстинктивно дрогнули, что не укрылось от ее чуть насмешливого взгляда. «Всего с полусотней?» — спросила она в размышлении. «Ну, если надо. А вот мой наставник может одним словом превратить в камни и не одну сотню». Она смотрела очень откровенно, видя во мне молодого здорового самца, у которого всегда гормоны плещут из ушей. И если я вот предложу разделить с нею ложе прямо сейчас же под этим деревом, согласится, потому что это так естественно, когда молодые и здоровые мужчина и женщина совокупляются. «По дорогам встретишь разных людей», — проговорил я и сам подумал, что в самом деле люди разные, а даже очень разные. Есть такие, что охотно пойдут на такой контакт, а есть праведники, чересчур уверовавшие в речи церковников. Такие сразу потащат на костер. По крайней мере, попытаются. Сюда все больше проникает учение Христа. «Это пройдет», — ответила она уверенно. «Не пройдет», — возразил я мысленно. «Это ты прошла, дорогая амазонка. И твое время прошло. 100 000 лет длилась эпоха увлечения плотью, и ничто не сдвигалось. Все века и тысячелетия повторяли друг друга. Но едва в мир пришла гениальная придумка не тешить плоть, а напротив пренебречь ею, унизить, не отвечать на призывы спинного мозга, и сразу же человечество начало взрослеть, подниматься со ступеньки на ступеньку. Сперва робко, с трудом, оскальзываясь и кровеня пальцы, а потом пошло. Нет, пойдет почти бегом». Я тронул каблуками конские бока. И тогда амазонка сказала негромко: «Доблестный воин, ты мог бы передохнуть в тени этого дерева». Это было предложение, но ни тени смущения на лице. Она не предложила ничего стыдного, позорного или порочащего женщину. Она предложила всего лишь потрахаться, естественное деяние жителей античного мира, что никак не могут вырваться из замкнутости своего мировоззрения. А когда пришло христианство, даже не могли оценить его величие, грандиозности, сыто ржали и указывали пальцами на придурков, уверовавших в одного бога, когда у них античников их тысячи. «С удовольствием бы», — ответил я с сожалением. «Действительно, с сожалением к последним осколкам уходящей эпохи, так и не понявшим, почему гибнут и что гибнут. Но опаздываю к своим боевым товарищам. Если не явлюсь прямо сейчас, пойдут меня отыскивать и еще попадут в какие-нибудь неприятности». Зайчик пошел галопом. Пес несется рядом. Земля сухо стучит под копытами, но передо мной все еще властное, безукоризненно правильное лицо, идеальная фигура и четко поставленная речь. Для дикой амазонки эта женщина говорит слишком грамотно, ничему не удивляется, на моего коня и собачку не повела даже глазом. Странная женщина, если не сказать больше.